Посреди зала, занимая большую часть площади, стоял длинный рентгеновский стол с навесным оборудованием. Свисающие с его хитроумных штативов диагностические аппараты уставились на Еву цветными глазами-лампочками, как только та вошла в кабинет. Вокруг стола в беспорядке, по причине ремонта, толпились светонепроницаемые защитные фартуки-шторы, а также сложенные одна на другую кушетки для пациентов. Повсюду валялись коробки от оборудования, пустые емкости из-под каких-то технических жидкостей, рулоны пленок. Царил вселенский бардак, и передвигаться без опасения здесь что-то задеть было практически невозможно. Двери во внутренних комнатах также стояли железные. Толстый листовой металл оснащался мощными петлями и не менее мощными, изогнутыми у основания прямоугольными ручками, потому, чтобы открыть каждую, требовалось приложить немало усилий. Оказавшись внутри, Ева первым делом поставила фикус на край стола и поспешила захлопнуть входную дверь. Уперлась в нее плечом и стала толкать. Но когда металлическое полотно практически затворилось, в проем вклинилась рукоять длинной щетки. Кто-то с другой стороны просунул ее в узкую щель, не давая двери закрыться. Черенок уперся в косяк, затем продвинулся немного вперед, пытаясь расширить свободную зону, и Ева от испуга навалилась на железо сильнее. «Эй-эй-эй!» Едва дерево затрещало, послышалось с другой стороны: «Полегче, там, ты сейчас нам ключ поломаешь». По голосу Ева узнала Стишу, отступила назад и в распахнувшейся настежь двери увидала вооруженную до зубов подругу. «Двигай, давай, не стой истуканом, надо еще успеть запереться». Та подтолкнула Еву обратно вовнутрь кабинета. Дышала Стев тяжело и прерывисто. По всему выходило, что девушка очень спешила. В руках она держала две швабры, а с плеча у нее свисала медицинская сумка на длинной лямке. Сообща, беглянки захлопнули дверь, и Стиша перегородила ее черенком швабры, закрепив тот в специально приделанных к стенам проушинах. «До сих пор не починили замок, не прекращая работы», — сказала она, — «ничего не меняется. По-прежнему все у них через». Совладав с первой дверью, таким же макаром девушка перекрыла вторую. Когда закончила, с облегчением выдохнула. «Фу, блин, чуть справилась». После драки и сумасшедшего бега по лестнице на нее накатило внезапное расслабление. Бешеный темп последнего часа давал о себе знать. От усталости и пережитого напряжения мышцы рук и ног едва заметно подрагивали. К тому же и шнурок на левом ботинке успел развязаться, так что надо бы дать себе передышку. Стев сняла с плеча сумку с красным крестом, поставила ее на пол и присела на валявшуюся рядом коробку. Приводя обувь в порядок, она оценивающе окинула взглядом просторное помещение. «Ну, хотя бы ремонт затеяли», — пробурчала себе под нос. Когда со шнурками было покончено, Стефани обратила внимание на то, какими глазами разглядывает ее подруга. «Чего так смотришь?» — спросила она. Ева тем временем не отрывала от Стиши восторженный взгляд. «Что это было на лестнице?» Та указала пальцем за дверь. Стефания в ответ усмехнулась и коротко фыркнула. «Эф-эф, двенашка что ли тебя так впечатлила? Ну, там на самом деле нет ничего удивительного. На тренировках мы с пацанами ее частенько используем. Очень хорошие упражнения, когда надо реакцию оживить. Посему даже не сомневалась, что выиграю. Как-никак с 10 лет занимаюсь. Вначале отец таскал к себе в секцию. Хотя, по большей части груши там молотила, все равно кое-чему научилась. Затем, когда повзрослела, поняла, что с одними статическими мешками далеко не уедешь. Отец, кстати, был категорически против того, чтобы я занималась контактным боем. Говорил, девчонке это не нужно. Достаточно, мол, просто общефизической подготовки. Но я по-другому на вещи смотрела. Втихаря стала искать себе партнеров для спарринга. К слову сказать, иногда хорошо выходило. Настоящие мастера попадались. Но по большей части, конечно, обычные пацаны. Те, что дерутся на улицах, бойцы без правил. Зато, скажу я тебе, по хитрости и реакции их мало кто превзойдет. Она еще раз проверила обувь, убедилась, что та в порядке, поднялась и взяла с пола сумку. «Но тот мужик мог тебя застрелить, я заметила у него пистолет», — воскликнула Ева. «Ага, я тоже заметила». Огибая горы мусора, Стев стала пробираться к кабинету врача. «Только как ты его достанешь из кобуры? С разбитой то кистью, а левой?» — резонно заметила собеседница, на что Стиша, не оборачиваясь, возразила. «Поверь, милая, в момент перелома кости человек не только про левую, он вообще обо всем забывает. Кроме как унять боль и убаюкать разбитую руку, Других побуждений в такие моменты у него нет. Хлама в маленькой комнатушке оказалось больше, чем во всем вместе взятом рентгеновском кабинете, и Стеф с трудом протиснулась внутрь тесного помещения. С горем пополам добралась до расположенного в углу шкафа, раскрыла его, порылась на узких полках и принялась спешно сгребать в сумку лежавшие там медицинские препараты. Так, милдронат, тиатриазолин, стимол, трикрезан, спирт, шприцы, витамины. Она бегло проверяла упаковки лекарств, прежде чем положить те в портфель. А где мелатонин, стимуляторы и питалки? Я ж просила собрать весь курс. Вот же, коза взбалмошная. Неужели забыла? Стиша в очередной раз раздраженно насупилась. Снова сунула руку в шкаф, но не успела опустить в сумку последнюю пачку медикаментов, как дверь снаружи подергали. Кто-то взялся за ручку, тряхнул и надавил на нее с недюжиной силой, отчего подпиравшее полотно старая швабра отозвалась скрипом, не знавшего влаги, иссохшего дерева, но на радость девчонкам выдержала. Ева посмотрела вначале на дверь, затем снова на Стишу. Внезапно пришло осознание, что они заперли себя в клетке, из которой не имеется выхода, и девушка как-то разом поникла. «Не дрейфь, родная, прорвемся». Стиша протянула к подруге ладонь. «Дай-ка мне свой телефон, надо срочно кое-кому позвонить». В отличие от опустившей голову Евы, новая угроза мгновенно привела Стефанию в чувство. Недавнюю расслабленность сняло, как рукой, и она вновь готова была сражаться. Ева же смотрелась расстроенной. Девушка потянулась в карман за мобилкой, нащупала там телефон и стала тащить. Но в это мгновение дверь встряхнул сильный удар. Массивное полотно тяжело прогудело в ответ, выдав что-то типа «ремонт, сегодня не открываюсь», слегка повибрировала и вновь застыла в стальной неприступности. На некоторое время попытки проникнуть внутрь помещения прекратились. Девчонки с надеждой переглянулись, однако, как выяснилось, человек снаружи и не думал сдаваться. Убедившись, что одним ударом вопрос не решить, он решил действовать по-другому. Вместо одиночных толчков принялся молотить по железу с четкой периодичностью. Вначале выдерживал паузу, видимо, используя ее для разгона, а затем бил в дверь ногой либо чем-то тяжелым. И если первые пару ударов черенок выдержал, то последующие призваны были испытать швабру на прочность. Ее, не предназначенная для серьезной нагрузки древко, стала сдавать, а при пятом или шестом ударе в основании вовсе появилась продолговатая трещина. «Давай, скорее». Не дождавшись, пока подруга отдаст телефон, Стиша выдернула пластик из Евиных рук, набрала на мобилке какой-то номер и, услыхав в трубке гудки ожидания, нетерпеливо забарабанила пальцами по столу. Упрямая швабра меж тем мирилась с поражением удивительно медленно. Хотя трещина на черенке превращалась постепенно в длинный излом, она все равно продолжала держаться. «Женя, алло». Нудные гудки сменились, наконец, звуком поднятой трубки. «Алло, это Тев. Слышишь меня, Женя? Алло». Судя по безуспешным попыткам докричаться до абонента, на другом конце разговора Стефанию не услышали. «Вот же ж связь, са!» — в сердцах прорычала Стиша, когда поняла, что дозвониться до друга у нее не получится, проще с голубями письмо отправлять. «Хайрен их всех там дери, когда край как нужно, ничего же не работает». Черенок в дверях хрустнул в последний раз, заслужив высочайшую оценку за прочность. Швабра, в конце концов, сдалась, лопнула, разлетевшись по кабинету изломанными осколками. Дверь распахнулась, и девчонки замерли в немом исступлении. Их рты раскрылись как по команде, когда вломившийся внутрь мужик обвел помещение внимательным взглядом. Вблизи он оказался еще огромнее, чем в тот момент, когда они впервые увидали громилу на лестнице. Даже шкафы в мебельных магазинах меньших размеров, подумалось Еве. Лицо мужика не иначе ваяли из беспросветного мрака. Его кустистые брови от ярости сдвинулись в линию. Неприязненный взгляд темных глаз резал не хуже лезвия, отчего на лбу поселилась пара жестких морщин, а подбородок и левую часть щеки украшал безобразный, сабельный шрам. Образ озверелого дикаря дополнял тяжелый топор, забытый в коридоре кем-то из строителей. Он идеально вписался в ладонь быковатого монстра. «Да ладно!» Не веря своим глазам, воскликнула Стиша. «Обалдеман, вот это размерчик! Ты кто, мужик?» Проигнорировав фразу, чужак закончил осмотр кабинета, отыскал взглядом Еву и двинулся прямиком в ее направлении. Стоявшая рядом с подругой Стиша, в попытке отвлечь, не придумала лучшего, чем просто швырнуть в мужика сотовым телефоном. И надо признать, попала тому точнехонько в голову. Однако с таким же успехом можно было пытаться поразить из рогатки слона. Гигант в ответ на ее действие лишь злобно осклабился. Дешевенькая мобилка ударилась ему в лоб, не причинив вреда, лишилась крышки и запрыгала по полу догоняющими друг друга детальками. Не реагируя на выход Кустиши, он продолжил двигаться к Еве. Взглянул на нее так, что у девчонки похолодело внутри. «Когда он до меня доберется, то однозначно убьет», — посетила бедняжку мысль. «А что еще может означать этот злобный оскал и налитые кровью глаза?» Ева невольно сделала полшага назад. Коленки предательски задрожали, и она готова уже была броситься на утек, но в ситуацию снова вмешалась Стиша. По всей видимости, подруга совершенно не ведала страха. Ну, либо сохранилась дома, на прежнем уровне, перед посадкой в такси. Как бы там ни было, Стев без колебаний двинулась к шкафу навстречу. Закрыла Еву собой, встав у того на пути. «Скройся за внутренней дверью», — шепнула так, чтобы только Ева могла расслышать, — «когда я его уведу, беги в коридор. За поворотом справа есть еще одна лестница. Она пожарная, ведет на крышу. А ты, за меня не волнуйся, справлюсь. Жлобы, типа этого, лишь падают громче. В остальном они такие же». Верзила не дал ей договорить. Не дожидаясь, пока девчонки нашепчутся, взмахнул рукой, намереваясь сгробастать самую смелую из них в охапку. Однако, к великому его изумлению, то и удалось увернуться. Каким-то чудом девчонка отстранилась за миг до касания, из-за чего выпад не принес результата. Непонимающе взглянув на пустую ладонь, здоровяк крякнул и остановился. Даже за Евой временно следить перестал. «ХММ, совсем, как парень в рваной бандане», — выдохнул он. Пользуясь внезапной заминкой, Ева встала за дверью в крошечном кабинете, а Стиша успела вернуться в исходное положение. «Неплохая попытка для гоблина», — подтрунила над нападавшим девчонка. «Только вялая. Ты на пенсии, что ли? Если хочешь со мной танцевать, действуй быстрее». Стеф изучала мужчину с нескрываемым интересом. Примерилась к расстоянию до соперника, выполнила пару разминочных движений ногами и перенесла вес тела на правую стопу, решив, что так обороняться будет сподручнее. «Надеюсь, ты не глухой, хотя бы слышишь, о чем говорю». Настолько крупных бойцов прежде ей не приходилось встречать. И теперь, стоя перед амбалом на расстоянии пары метров, девушка старалась вывести противника из себя, для того, чтобы выбрать тактику. Она еще не решила, как лучше действовать. Провоцировать и уклоняться, как и всегда. Либо, с настолько огромным увольнем, есть смысл сыграть на опережение. Разговор сейчас здорово бы помог. Когда человек отвечает, он по-любому проявляет себя, раскрывается, даже внутренне того не желая. И по манере общения, по интонации голоса, по хлынувшим наружу эмоциям, есть возможность судить о его намерениях. Если повезет, можно даже предугадать поведение, почувствовать, что он задумал. Да многое, в принципе, реально узнать по манере общения. Вот только мужик, как назло, на уловку не велся. Все так же, молча, шагнул навстречу и, не мудрствуя лукаво, выбросил руку вперед. На этот раз мах его кулака разрезал воздух в нескольких сантиметрах от Стиши. Словно выброшенный из пращи камень, мелькнул перед носом и, невзирая на феноменальную реакцию, Стеф уклонилась от удара недостаточно быстро. В самом конце движения, когда кисть мужика ушла влево, тот вдруг распрямил пальцы и умудрился дотянуться до девушки. Контакт вышел скользящим, но Стеф покачнулась, запрокинула голову и попятилась. Уперлась спиной в стол, едва не потеряв равновесие, но все-таки сумела устоять на ногах. «Ни хрена си!» Она потрогала пальцами быстро набухающую ссадину на щеке. «Капец, ты резкий, чувак. Походу чего-то нюхнул. Сорян тогда, не права насчет пенсиона». Противник вновь пропустил ее слова мимо ушей. После двух неудачных попыток он стал раздражаться. На скулах проступили и зашевелились мощные желваки. Глаза еще больше сузились. Мужчина потянул носом воздух, словно волк в поисках добычи. И вдруг двумя руками ухватился за рукоять топора. Поднял его над головой, размахнулся и со всей дури опустил на рентгеновский стол. Затем взмахнул еще несколько раз, ударив по навесному оборудованию, по штативам и монитору. Встречи с тяжелым железом приборы не выдержали. Столешка, оглушительно треснув, прогнулась по центру. Края ее задрались вверх неровным бордюром, покрытие осыпалось, а стойки разлетелись по кабинету дополнительным хламом. За пару минут некогда ценное оборудование превратилось в груду битого мусора. Мужик же, похоже, испытывал от разрушения истинное удовольствие. На его бледно-сером лице появилось даже некое подобие улыбки, когда на пол упал последний, покореженный держатель для лампы. Какого черта? Стеф резко обернулась к испорченному столу. Нелепая выходка мужика вогнала ее в ступор, вызвала в душе бурю негодования. Драться, так драться, это одно. Но, зачем же, ломать дорогостоящее оборудование, когда в этом не было необходимости? Кто его теперь восстанавливать будет? И главное, за чей счет? Возмущаясь, она медленно закипала. Рассуждала сейчас, как человек, много лет проработавший за этим столом. Вспомнилось, с какой радостью ожидали они с коллегами появления нового оборудования, с каким трепетом, поправляя друг друга, изучали его сложные функции, берегли как зеницу ока. И вот теперь какой-то одноклеточный недоумок этот модуль сломал. Просто так, ни за что, банально от нечего делать. Поглощенная негативными мыслями, Стефания не заметила, что выпустила ситуацию из-под контроля. Зевнула, когда противник опустил топор на пол и незаметно приблизился. Гигант стоял теперь позади девушки горбатой тенью, примиряясь, как лучше ее схватить. Пальцы сомкнулись на шее Стеши в момент, когда та стала избавляться от шока. Слишком поздно сообразив, что допустила ошибку, она и здесь попыталась вывернуться. Однако стальной захват на горле уже захлопнулся. Соперник оторвал ее от земли, словно держал в руке невесомую куклу. Развернул на 180 градусов. Заглянул в глаза, и Стеф осознала, что тот не в себе. Сведенные в тонкую линию, бескровные губы побелели от напряжения. Крылья хищного носа возбужденно подрагивали, а глаза, глаза показались ей лишенной зрачков, темной бездной, бескрайней и ужасающей. Присмотревшись внимательнее, Стеша отметила, что зрачки у сумасшедшего мужика все же имеются, но были они чернильного цвета и настолько расширенными, что сливались с радужкой глаз. Гигант легко опрокинул девчонку на сломанный стол, потянулся к карманам ее штанов, обшарил их, видимо, в поисках чего-то важного, но ничего не нашел. Даже в таком невыгодном положении Стеф умудрилась пару раз ткнуть мужчину в живот. Целилась в солнечное сплетение, но удар вышел недостаточно точным. Кулак стукнул соперника куда-то в район желудка и еще больше того разозлил. Стеша поняла, что подобным образом пытаться его одолеть бессмысленно. Если сейчас она не предпримет каких-то неожиданных действий, не придумает совершенно безумный ход, то, как ни крути, проиграет. Тягаться с этим монстром в открытом бою без толку, не тот уровень, разве только на хитрость пойти. Стеша вдруг на что-то решилась и сразу перестала сопротивляться. Ее руки расслабились, скользнув вдоль туловища. Очутившись в районе мужской ширинки, левая ладонь коснулась ремня, а правая потянулась к замку. Стеф осознавала, что сильно рискует. Понимала, что у нее будет всего лишь одна попытка. По сути, это запрещенный прием, и в случае неудачи ярость этого гоблина выйдет из-под контроля. Тогда ей реально конец. Но другого выхода не было. Стеф попыталась собраться. Нащупала пальцами металлическую собачку замка и медленно потянула ту вниз. Главное теперь, чтобы противник раньше времени не раскусил ее план. Не вспомнил о своем уязвимом месте. Хотя в драке, мужики, как правило, думают о подобных вещах в последнюю очередь, когда уже без смысла метаться. Стеша почти расстегнула замок, ощутила, как противник напрягся всем телом, вздрогнул, а затем неожиданно замотал головой. В следующую секунду на лицо ей посыпались зеленые листья, полетела земля, осколки эмали, и Стеф почувствовала, что хватка у мужчины ослабла. Тот больше не сжимал ее горло металлическими тисками. Медленно, словно над чем-то раздумывая, здоровяк оторвался от Стеши, обернулся, недоуменно вращая глазами. Выглядел он при этом весьма изумленным. Стефани поблагодарила небо за временную передышку. Хватая ртом воздух, приподняла голову, чтоб посмотреть, кто ее спас, и увидала, что прямо за спиной дядьки со шрамом зависла на паузе Ева. На узеньких плечиках девушки тонким слоем лежала цветочная пыль. Ее губы мелко подрагивали, а перемазанные черноземом ладони все еще сжимали остатки злосчастного фикуса. На лице подруги отражался вселенский ужас, причем заметно было, что та только сейчас осознала, что натворила. Видимо, так и не смогла понять, откуда нашла в себе силы ударить это чудовище горшком по голове. «Теперь мне точно конец», — читалось в ее янтарных глазах. Мужик же, прорычав нечто невнятное, не стал ее убивать. По крайней мере, сейчас. Отмахнулся, словно от назойливой мухи. ударив по щеке тыльной стороной ладони, и хотел снова заняться Стиши. Однако та уже успела подняться и отбежать в сторону. От несильного толчка Ева приземлилась на пятую точку. Почувствовала, как из носа теплая струйка крови прокладывает себе дорогу к губам. Ева попыталась утереть кровь с лица, однако получилось только размазать ту по щекам. Тогда она уткнулась лицом в ладони и тихонечко всхлипнула. Девушке захотелось закричать от обиды и боли, взвыть от того, что она не в состоянии помочь Стише и хотя бы таким образом выразить свое несогласие. Только вот голос внезапно куда-то исчез. Ева подняла голову, подвигала ртом в безуспешной попытке выразить свои чувства и снова закрыла лицо руками. Заплакала, больше не сдерживаясь. Она не помнила, сколько времени провела в таком положении. 1, 5 либо 10 минут. Просто сидела и пинала себе за бессилие, за слабость и малодушие, ненавидя беспомощность, как вдруг ощутила, что восприятие окружающего мира стало меняться. В душе зародилось какое-то новое, прежде незнакомое ей состояние. Первым делом отчаяние, страх, волнение и уныние уступили место чувству собственного достоинства. Затем, вдруг накатила позитивная злость, умноженная на желание победить и выбраться отсюда любой ценой. Вместе с окрепшей верой вернулись силы. В одно мгновение Ева как будто стала другой. Словно вытирая кровь с лица, сбросила с себя и застилавшие глаза тяжелое покрывало, мешающие жить и дышать, лишающие возможности поверить в победу. Она открыла глаза и вдруг отчетливо осознала, что еще ничего не потеряно. Надо всего-то сражаться. Ведь это единственный способ справиться с чужаком, каким бы безнадежным план сейчас ни казался. Ева промокнула нос и решительно поднялась. Тем временем ее подруга все еще сражалась с огромным детиной. Но, потому, как она двигалась, пытаясь постоянно держать дистанцию, как пятилась к стене, было понятно, что шансов у девушки нет. К тому же на губах Стиши тоже проступила кровь, а к повреждению на щеке добавилась еще и разбитая бровь. Одежда на плече подруги оказалась порванной и, сквозь разрыв, виднелась свежая рана. Пока Ева приходила в себя, Стиши, видимо, сильно досталась. Вдобавок ко всем бедам, она заметно прихрамывала, так что ожидать от девушки активных действий сейчас явно не стоило. Мужик же, ощущая собственное превосходство, спешил поскорее закончить. Он зажал девчонку в углу, собрался нанести той последний удар, как вдруг почувствовал, что кто-то приближается к нему со спины. Удар от этого не получился. Здоровяк лишь ткнул кое-как Стефани в лоб, развернулся на звук шагов и застыл в замешательстве. Интуитивно прикрылся рукой, потому как прямо ему в лицо дикой кошкой прыгнула Ева. Глава 18. «Эй, ты в порядке?» Ева добралась до места, где лежала Стиша, опустилась перед той на колени и похлопала по щекам, помогая прийти в себя. В разбитом ремонтом кабинете все еще витала атмосфера недавнего поединка. Потревоженная действиями людей вездесущая пыль, покинув укромные уголки, взлетела в воздух. Зависла там бесформенным облаком и Стеф, открыв глаза, громко закашлялась. «Нет, блин, не в порядке. Башка кружится, будто я только что из стиралки выбралась». Она с трудом приняла вертикальное положение, обвела помещение вопрошающим взглядом, словно впервые здесь очутилась и попыталась сфокусироваться на том, что увидела. Через некоторое время ей удалось встать на ноги, но возвращение к нормальному состоянию лишь добавило новых вопросов. «Кокосовый штрудель!» Вдруг озадаченно воскликнула Стиша. Ее ошеломленный взор остановился на недавнем противнике. «А с этим что?» Расширенными от потрясения глазами девушка смотрела на сидевшего возле покореженного стола мужика. Тот, похоже, больше не помышлял ни о каком продолжении боя. Подобрал под себя ноги и перебирал пальцами осколки разбитого монитора. Показалось, человек пытается сложить из них нечто цельное. «Не знаю», — ответила Ева. «В смысле не знаешь? Ты что с ним сделала?» Стеф приблизилась, присела перед гоблином на корточки, силясь понять, что такое с чуваком приключилось, пока она валялась в минутной отключке. «Да ничего я не делала, вазоном только ударила». Заслышав знакомый голос, свинцовокожий бросил двигать свой левой и посмотрел на Еву с немым обожанием. В глазах гиганта читалось искреннее желание непременно ей угодить. Казалось, мужик дико боится зевнуть момент, когда девушке вдруг что-то понадобится, поэтому пялится на нее неотрывно. Столь разительная метаморфоза привела Стефанию в замешательство. Розовый фламинго, дитя заката, блин. Она все еще не могла поверить в фантастическое преображение. «Послушай, подруга, Тут дело серьезное. Если не скажешь, где этот чувак выключается, он, минут через 10, сделает тебе предложение. Стеж, вспыхнула Ева. Что Стеж, ты взгляни на его глаза. Это же подросток в пубертатный период. Последний раз я такой взгляд на дискотеке видела, когда в 6 классе училась. Поэтому снова спрошу, что такое ты с ним сотворила. Говорю, же ничего не делала. Стуканула только фикусом по голове. Ева неуверенно пожала плечами, хотя, потом, я, кажется, его укусила. Не помню точно, укусила. Опешила Стеф. Ева вдруг почувствовала, как тело вновь одолевает легкая слабость. После завершения поединка накатившая на нее решимость стала спадать. Как будто выполнив свою функцию, она уступила место обычному Евиному состоянию, неопределенно млявому пофигизму. Голова закружилась, а в кончиках пальцев возникло покалывание, которое вскоре переросло в слабое онемение. Только на этот раз приступ вышел таким скоротечным, что на него не стоило обращать внимания. «Ну да, укусила, за руку вроде бы», — уточнила спустя минуту. Внезапно перед глазами девушки возникла сцена недавнего боя. Вот она с разбегу прыгает мужику на спину, собирается ухватить его сзади за шею, но в последний момент гигант разворачивается, и Ева остается ни с чем. От осознания, что план не сработал, девушка на мгновение теряется, подпрыгивает и бьет мужика кулаками в широкую грудь, всеми силами стараясь оттеснить от упавшей на пол подруги. Вот только действие ее не приносит желаемого результата. Соперник настолько силен и огромен, что попросту не замечает ударов маленьких кулачков. Он, не раздумывая, перебрасывает Еву через плечо, хватает бесчувственную Стешу за волосы и волоком тащит к выходу из кабинета. Ева безуспешно пытается разжать железную хватку, пробует освободиться, но тщетно. Тогда она решается на шаг отчаяния, не помня себя от негодования, изворачивается и кусает мрачного типа за руку. Вначале ничего не меняется. Как и минуту до этого, мужик со шрамом просто не замечает укуса. Перехватив свою ношу удобнее, двигается к двери. Однако, не пройдя и трети пути, неожиданно останавливается. Кривит губы, прислушивается к чему-то в своей голове. Со стороны, кажется, он явно не понимает, что происходит. Здоровяк дергает бычьей шеей, будто пробуя вытрясти из уха воду, после чего отпускает девушек и падает на колени. Его мрачное, словно высеченное из гранита, лицо принимает некое нейтральное выражение. Взгляд хмурых глаз постепенно теплеет. Они утрачивают свою неприступность, а глубокие морщины на лбу вроде как даже слегка разглаживаются. Мужчина проводит ладонью по волосам, после чего отчебучивает и вовсе уж странную штуку, растягивает губы в щербатой улыбке, глядя куда-то в пространство, а минуту спустя совершенно обезумевший, прежде невменяемый в своей ярости человек, уже сидит на полу перед Евой и с жадностью ловит каждое ее слово. Да что там слово, теперь он даже за мимикой девушки пытается уследить, преданно заглядывает в глаза, стараясь не упустить момент, когда может понадобиться его помощь. Трэш, конечно, зашли, блин, за медикаментами называется, но не время сейчас, разбираться будем потом. Стеша озадаченно почесала затылок. Слышь, ты, расколдованная Несмеяна, она снова обратилась к сидящему на полу мужику, разговаривать то хоть умеешь, как и несколько раз до этого, реакции на ее вопрос не последовало. Тогда Стеф посмотрела на Еву, попробуй сама с ним пообщаться, походу, он только на тебя реагирует. Ева подошла к мужчине с опаской. Постояла пару секунд, подбирая слова, и тихо спросила, «Вы меня слышите?» В ответ тот сразу кивнул, «И вы не станете теперь на нас нападать?» Человек собрал брови домиком, поджал губы и покачал головой с чувством такого глубокого сожаления, что сделалось ясно, нападать он больше не будет. «Ну и отлично», Стеша заметно обрадовалась, «Тогда у меня появилось решение, в глубине этажа, там, где коридор граничил с лестницей, послышались звуки шагов. Группа каких-то людей, громко общаясь между собой, поднималась по ступеням в их направлении. «Ты что задумала?» – спросила Ева, но Стеша уже всецело занялась своим планом. Вернулась в кабинет врача, забрала оттуда сумку с медикаментами и связку ключей. Еще раз окинула комнату взглядом, как бы чего не забыть. «Хорошо, хоть не отпустили такси», – сказала она. «Используем теперь гоблина в своих целях. Как? Очень просто. Ты когда-нибудь играла в театральных кружках?» «Что о?» – опешила Ева. Стеша не стала больше ничего объяснять. «Скажи, пусть он идет за нами. «Надо пробраться в ординаторскую как можно быстрее», — Ева все повторила мужчине в точности. И через 10 минут огромный, метра под два ростом санитар, в просторном халате и сером колпаке на голове, вместе с молодым хирургом в синей тунике и брюках, везли в кресле-каталке неопределенного возраста пациентку с наглухо перебинтованными лицом и шеей. Судя по тому, как пациентка раз за разом опускала голову себе на грудь, с ней было не совсем хорошо. Неудивительно, что сопровождавшие ее медики в масках очень спешили. По пути они разминулись с группой рабочих. Вернувшись с обеда, те с большим интересом изучали разбитую дверь в рентген-кабинет. К счастью для хирурга и пациентки, других людей в коридоре они не встретили, а служебный лифт в это время суток оказался свободным. Спустившись на первый этаж, троица направилась к выходу. Но не успела миновать длинный холл, как Стиша внезапно притормозила. Сделала вид, что поправляет больной повязку и наклонилась к креслу. «Скажи своей дрессированной обезьянке», — шепнула Еве на ухо, — «пускай разворачивает к выходу для пациентов с температурой. Вон в ту дверь». Она указала нужное направление, центральный вход под присмотром. «В регистратуре, за стойкой, видишь, двое сидят, наблюдают за посетителями. Еще парочка, таких же, снаружи болтается, возле клумбы с цветами. Все мордами по сторонам крутит, как алкаши в поисках собутыльников. Ежу понятно, что это не сотрудники поликлиники». Она закончила править повязку, дождалась, пока пациентка что-то санитару сказала, после чего все вместе повернули в другую сторону. Однако и у запасной двери маялись без дела двое незнакомых мужчин, пропуская внутрь всех без разбора. В обратном направлении они тщательно вглядывались в лица людей. Когда троица поравнялась с охранниками, те попытались медработников задержать. «Стоять!» Дорогу им преградил мужчина со смартфоном в руке. Он подставил ногу под колесико кресла-каталки, не позволяя тому проехать. Вероятно, парень был здесь за главного, потому как вел себя очень вызывающе. На дисплее его телефона Стиша успела разглядеть фотографию Евы. Сделана та была не особо качественно, в момент, когда подруга выходила из дома, но разобрать лицо девушки при желании было несложно. «Нас ждет неотложка на выходе. Экстренный случай. Позвольте проехать». Хирург потрясла перед мужчинами каким-то сложенным вдвое листком бумаги. «Вот направление на позитронно-эмиссионную томографию и результаты анализов. Радиоактивный изотоп пациенту уже введен. Тянуть нельзя вместо содействия. Сложные термины, напротив, вызвали у охранника раздражение. Сними маску». Он потянулся пальцами к лицу Стиши. «Я хочу на тебя посмотреть». Та в ответ отстранилась. Беспардонность и наглость всегда действовали на девушку одинаково, служили сигналом к началу боя, словесного либо контактного, тут уж как повезет, но откровенного хамства она не любила, могла взорваться в самый неподходящий момент. «Нам необходимо пройти», по слогам, словно ребенку, произнесла Стиша. Огромным усилием воли, сдерживая свой огненный темперамент, она, все еще надеясь на благополучный исход зарождающегося конфликта. «Я сказал, маску сняла, овца», — упрямо повторил человек у двери. Сила воли у Стеф ожидаемо быстро закончилась, разделившись на две, не связанные между собой составляющие. Силу и волю она позволила девушке стать естественной. «Ты сейчас серьезно?» Хирург повернула голову на бок, внимательно изучая лицо грубияна. «Может, тебе заодно еще и бюст расстегнуть?» Тот, скорее всего, не ожидал подобного обращения от интеллигентного с виду врача. На секунду опешил, но Стеф уже перешла в нападение. «Вы кто вообще, и по какому праву препятствуете работе медицинского учреждения? У меня за плечами бессонная ночь, консультации в онлайне с Нмитсбурденко и спецрис через 30 минут. Если борт улетит без этого пациента, тебе лично конец». Она ткнула мужика пальцем в грудь, в сторону, охламоны. Тот убрал от каталки ногу, но пройти все равно не позволил. «Снимите маски», — попросил уже слегка изменившимся тоном. Стеф одним резким движением сорвала с лица марлевую повязку. «Доволен, теперь с дороги». Но наглый охранник не освободил пути на этот раз. Пристально исследовав лицо Стиши и не найдя там сходства с фото на телефоне, перевел взгляд на пациента в кресле. Еще с нее, даже в таком, начинающем искрить состоянии, Стефания по-прежнему пыталась соблюдать нормы приличия. Она недавно перенесла серьезную травму. Во избежание осложнений эту повязку нельзя снимать в течение 7 дней. «Тогда вы никуда не пойдете», — сделал заключение мужчина. «Сядьте на диван у стены. Я сейчас позвоню старшему. Ты хоть представляешь, кого тормозишь. Стиша стала по-настоящему закипать. Уйди с дороги, либо за последствия я не ручаюсь. Парни в проходе переглянулись. Угроза врача почему-то подействовала на них странным образом. Они одновременно выразили удивление и рассмеялись. Неизвестно, во что бы вылилась ситуация, не подойди к спорящим в дверях людям пожилая женщина. Линялая кофточка на покатых плечах, сумочка, повидавшая первые пятилетки, юбка в мелкий горошек и такая же, как у Стиши, марлевая маска на пол лица. Бабуля постояла с минуту, прислушиваясь, о чем идет разговор, и вдруг решительно встала на сторону доктора. Безобразие. Молодые люди, вы, что себе позволяете? Она поучительски строго сверкнула в их адрес глазами. Вам врач русским языком говорит, что ему необходимо пройти. А ну-ка немедленно отошли оба в сторону. Хулиганье. Не то я напишу заявление в милицию. Думаете, на оболтусов нету правы? Ошибаетесь. Я, между прочим, заслуженный педагог. Меня, если хотите знать, до сих пор в администрации города уважают. Судя по выражению лиц хулиганов, про былые заслуги женщины в пестрой юбке знать они ничего не хотели. Один из оболтусов сделал шаг в ее направлении, взял под руки и сказал: «Бабка, катись отсюда, к тебе претензий нет». Он даже попытался провести ее через дверь, но настолько беспардонное разрешение вогнало заслуженного педагога в глубокий ступор. На секунду женщина буквально потеряла себя, замерла и раскрыла рот в немом изумлении. Хотела, видимо, что-то сказать, но зависла, попросту не нашла нужных слов в своем лексиконе, таких, чтобы по Макаренко, как учили, прямо в десяточку. Однако, десятилетиями испытанные на прочность молодым поколением нервы женщины, висели недолго. Переведя дух и придя в себя, старушка отстранилась от заботливого провожатого, сняла с плеча сумочку и изо всей силы огрела того по плечам. «Бабка!» — взорвалась она. «Ах, ты, гаденыш! Я тебе покажу сейчас, кто из нас бабка!» Вслед за первым, она нанесла парню еще несколько хлестких ударов. От внезапной атаки тот присел, укрыл руками незащищенную голову. Если бы женщина расплакалась, продолжила возмущаться или, на худой конец, попыталась позвать на помощь, этого можно было, в принципе, ожидать. Но чтобы вот так вот, броситься сходу в атаку, да еще в ее возрасте. «Пеп, я озадачен», — вертелась у охранника в голове. Заметив стычку возле дверей, к ним поспешили двое мужчин, что находились в регистратуре. Стиша не стала дожидаться их появления. Ударила второго парня открытой ладонью в гортань, отчего у того перехватило дыхание и, схватив Еву за руку, бросилась на утек. Вступившаяся за них женщина при этом победно вскинула вверх свою сумочку. «Бегите к неотложкам, доктор, я их задержу», — понеслось вслед. Но, очутившись на улице, девчонки поспешили вовсе не к стоявшим у входа машинам скорой помощи, а совершенно в другую сторону, к припаркованным в тени лип автомобилям такси. На полпути Ева избавилась от бинтов, а Стиша, обернувшись, обратила внимание, что санитар почему-то за ними не побежал. Оставшись на входе, он встал поперек двери и заслонил собою проем. Беглянки вскочили в машину, и та немедленно тронулась. В заднее стекло авто девушки наблюдали, как преследователи вначале увели смелую женщину куда-то вглубь помещения, затем попытались отодвинуть с дороги гиганта. Убедившись, что ничего не выходит, стали бить Сизова по рукам, толкали в живот, в надежде убрать мужчину с прохода, а тот не отвечал. Безропотно принимая удары, стоял и улыбался кому-то в пространство, терпел боль и смотрел вслед удаляющемуся такси с блаженным выражением на свинцовом лице, как человек, наконец-то понявший нечто действительно важное и выполнивший главную в своей жизни миссию. «Давай за город, на М7, километров через 20 свернешь в лес направо, я покажу. Там чуток повеляемой будет деревня Воложина, точнее была когда-то, сейчас от нее пару домов осталось». Едва дыхание восстановилось, назвала адрес Стиша. «Я уже мыслил, вы не придете». Вырулив со двора, молоденький таксист попытался завязать разговор. «Что стряслось, девчонки? По лицам вижу, тоскливый день». Пассажирки возились на заднем сиденье и ничего не ответили. Тогда с видом искушенного знатока он продолжил: «Бывает, но в такие вехи не надо париться, оттянуться. Вот что реально зайдет, у меня тут экспириенс, поверьте. И съемка, кстати, свободная есть. Не ахти что, конечно, две комнаты, зато без радаков и душных типов. Так как вы, не против, тусу замутить? Бабки есть. Я, если чё, до 6 сегодня катаю. Он глянул на девушек в зеркало заднего вида и растянул губы в дружелюбной улыбке. Водитель пытался казаться своим в доску парнем, но уставшая от событий Стиша, его порыв не одобрила. «Ага», откинувшись на подголовник кресла, сказала она, «случилось, в регистратуре карту мою про, прикинь, а только в ней был номер отца моего будущего ребенка, но я думаю, это Даня, по-любому, ну, либо Димон, с остальными пацанами даты не совпадают, хотя, не суть кто, короче, вся шестерка скоты, заделали мне проблему и сразу свалили, ну, у меня, естественно, нервный срыв, мозоли на пятках, жрать хочется, как не в себя, и первый триместр беременности, тошнилово одним словом, сижу вот репу теперь чешу, не знаю, что дальше делать, но развеяться, прям тема, в принципе, чё ты там вещал, насчет хаты, парень как-то сразу паник, потерял интерес к своим пассажиркам, вспомнил вдруг, что вечером ему нужно гнать машину в ремонт, озадачился подвисающим навигатором, вопросов больше не задавал и до самой деревни они ехали молча. Глава 19. Воложина оказалась невзрачной, вымирающей деревушкой, коротающей свой век на берегу живописного озера. Водитель не захотел ехать по единственной, поросшей травой улице и высадил девушек на автобусной остановке, столь же древней, как и само поселение. Судя по мерцающим желтизной лампочкам в недрах одиноких домов, люди тут кое-где еще жили. На прощание Стиша снова спросила таксиста про планы на вечер. Сказала, что согласна расслабиться. Мол, в ее положении впору вообще отдаться первому встречному, лишь бы тот помогал ей деньгами. Ну и ребенку, как ни крути, в жизни лучше с отцом. К тому же она уверена, что у нее будет двойня. Таксист, когда слушал все это, почему-то отворачивал глаза в сторону. Говорил, что у него появился срочный заказ, а нужно еще успеть заскочить на заправку. Очень торопился уехать, но Стиша не спешила выходить из салона. В итоге горе пикапер не выдержал. Сбросил цену на треть, вероятно, чтобы та побыстрее от него отвязалась, забрал деньги и растворился в облаке пыли, так и не выполнив своих обещаний. Двигаться дальше девчонкам пришлось пешком. «Зачем ты с ним так?» Ева проводила взглядом удаляющееся такси, забросила на плечо сумку и поплелась следом за Стишей, чтобы в следующий раз неповадно было. Где-то вдали, заслышав появление чужаков, занялась гулким лаем собака. Эхо разнесло звук на многие метры вокруг, и ее тревогу подхватили другие. «А что не так, молодой?» Пытается утвердиться. «Угу!» С обручальным кольцом на пальце, точнее со следом от кольца. Стеф каким-то образом умудрялась определять людей с первого взгляда, различать в них то, что для других было скрыто за кадром. И Ева не понимала, как ей это удается. В отличие от подруги, она всегда верила тому, что ей говорили. Конечно, частенько потом из-за этого мучилась, потому как в большинстве случаев выяснялось, что ее просто использовали. В таких случаях, после многочисленных угрызений совести, Ева клятвенно обещала себе не делать ошибок. Долгое время затем с подозрительностью встречала любые поползновения в свою сторону. Но, проходили дни, наступала какая-нибудь новая, непредвиденная ситуация и все повторялось заново. Видимо, не могла она оставаться безучастной к проблемам других людей. Зеленый ковер приятно щекотал лодыжки. Ева нарочно выбирала участки с высокой травой, не спешила шагать быстрее, не хотела отказывать себе в удовольствии, хотя бы на мгновение снова ощутить себя маленькой девочкой. После наполненного бессмысленной суетой, душного города, тишина и спокойствие деревенских просторов навеяли на нее мысли о детстве. Вспомнилось, как, отдыхая на даче, они с мамой плели душистые венки из полевых цветов, украшали их яркими одуванами, лазаревыми васильками, надевали живые венцы на головы, и один, самый красивый, обязательно готовили папе. А вечером всей семьей жгли костер, пекли на углях картошку и до поздней ночи сидели в кругу его благодатного пламени. Пока тепло не напитывало тело приятной истомой, а на душе делалось хорошо и спокойно. Печеный картофель рассыпался в ладонях душистой мякотью, наполнял воздух пьянящим ароматом аппетитного блюда, и в такие моменты отец обязательно рассказывал им с мамой что-нибудь интересное. В жизни он многое повидал, а затем, обсуждая увлекательные сюжеты, все вместе сидели у костра до утра. Эх, хорошее было время. Когда трава стала особенно высокой, Ева не удержалась. Сделала то, что не делала уже долгие годы. Вытянула из самого большого растения сочный стебель, положила в рот и стала жевать. Нужный дом отыскался в самом конце деревни. В противовес остальным местным строениям, Он был довольно большим, двухэтажным, заботливо переделанным кем-то из старой деревенской избы в дачу мансардного типа и смотрелся вполне себе крепким. Стоял дом с краю большого участка, словно часовой на важном посту, а сразу за его высоким забором начинался лес, густой и с виду непроходимый. Корабельные сосны, чинно раскачиваясь по сторонам, поскрипывали на ветру от многотонного веса, совсем как люди ласкали друг друга, мягко касаясь верхушками. В их разлапистых ветвях деловито перестукивались трудолюбивые дятлы, летали пестрые бабочки и птицы пели на все голоса. При виде такого блаженства на Еву неожиданно накатили сладкие чувства. Захотелось, наконец-то, расслабиться, лечь прямо здесь в густую траву, положить руки под голову и раствориться в бездонном небе, наблюдая за тем, как невесомо плывут в его вышине облака. После сумасшедших событий последних дней возникло желание почувствовать себя в безопасности. «Давай, давай, только не здесь». Два шага всего осталось, словно угадав ее мысли, помешала исполнить мечту Стефания. Подтолкнула Еву к крыльцу и двинулась следом. Внутри дом выглядел не менее основательно, чем снаружи. Надежность буквально-таки сквозила из каждой детали добротного интерьера. Едва вошли, Стеша бросила в угол дорожные сумки, притворила за собой дверь на широкую щеколду и стала быстро подниматься по уходящей вверх лестнице. «Иди за мной», — она приглашающе махнула Еве рукой. На втором этаже обнаружились две просторные комнаты. В той, что ближе, стояла большая кровать, трюмо и несколько стульев. В дальней имелся диван, шкаф и старенький телевизор. Окна комнат были зашторены, а на полах лежала пара одинаковых советских ковров с ромбами посередине. Владелица дачи сразу направилась в дальнюю комнату. «Чувствую себя, как дома», — сказала Стеша, по-хозяйски раздвигая плотные шторы. «Жить будешь здесь, в апартаментах с плазменным телевизором», — пошутила она. Ее активные действия вызвали неудовольствие у постоянных обитателей дома. От потолка отделилась раздраженно звенящая масса потревоженных насекомых и стала быстро распространяться по комнате. «Ужас, сколько тут комаров!» — воскликнула Ева. «Я, если честно, их терпеть не могу». Она закрыла лицо руками, содрогнувшись всем телом. «Ну, это да, издержки. Хотя, имеется одно средство. Могу научить». «Какое?» В глазах Евы мелькнул слабый лучик надежды. «Крем? Крем — ерунда. Лучше. Фумигатор? Не, еще надежнее». «Что тогда?» Заинтересованность подруги возрастала с каждой новой секундой, и Стеша, выдержав необходимую паузу, сообщила: «Заклинание». «Чего?» — поморщилась Ева. «Ты серьезно? Какое еще заклинание?» «Древнее. Сама много раз им пользовалась. Готова подтвердить, на 100% работает». На лице Стеф при этом не дрогнул ни один мускул. Она понизила голос до шепота, словно сила заклинания зависела от уровня шума в комнате. «Что за чушь?» Несмотря на сквозящее в голосе недоверие, было заметно, что любопытство Евы никуда не исчезло. «Не чушь, к тому же оно очень простое. Ну, давай уже, не тяни», — не выдержала гостья. Стефания сходила в соседнюю комнату, взяла с кровати подушку и протянула подруге. «Держи, без нее заклинание утрачивает свою силу. Повторяй за мной и запоминай, но только как для тебя». Она снова выдержала короткую паузу. «Порядок действий такой: раздеваешься, ложишься в кровать, прячешь голову под эту подушку и, тихонечко, чтобы никто не слышал, приговариваешь: я не мясо, я не кровь, я обычная морковь». Во время финальной фразы Стеша на всякий случай отошла от Евы на пару шагов, дождалась, пока та сообразила, что ее развели, и бросилась на утек. «Вот, гадина!» Ева запустила в подругу той самой подушкой, что держала в руках, а я, дура, почти повелась. «Ну, сейчас», — она мгновенно устремилась вдогонку. Увлеченные бегом, девчонки миновали обе комнаты, коридор, лестницу и очутились под крышей дома на большом чердаке. Вбежали и застыли, как вкопанные. В просторной стропильне было тепло и необычайно уютно. Пахло нагретым за день деревом, травами, полевыми цветами и, почему-то, медом. Под потолком, изготовленные особым образом, висели ловушки для мух, пустые пластиковые бутылки из-под пива. Как оказалось, умопомрачительный аромат разбавленного хмельным напитком, зрелого меда, исходил прямо из их узких горлышек. Круглое окно под высоким коньком заливало помещение мягкими закатными красками. Сквозь стекло, спешащие за горизонт лучи уходящего солнца обогрели стропила крыши беспорядочными мазками. Небрежно, будто нерадивый художник почистил об их струганную поверхность свои рабочие кисти. Совершенно не заботясь о целостности полотна, Он явно спешил, хаотично касаясь, расписал дерево всего-то в размытые контуры, но вышло на редкость красиво. Вдобавок раскачивающиеся снаружи деревья оживили холст игрой света и тени. Картина двигалась, ежесекундно меняясь, отчего воспринималась по-особенному живой. И, очарованные удивительным зрелищем, девчонки рухнули в старые кресла. Пораженные прелестью этого места, они позволили себе наконец-то расслабиться. «А я что говорила, ляпота?» – торжествующе выдала Стеф. Она с авторитетным видом указала пальцами куда-то за горизонт. «И это ты еще озеро толком не видела. Оно рядом совсем. Вон там, за ближайшими соснами. Как-нибудь прогуляемся на рассвете. Стееешь, чего? Спасибо тебе. За что? За все. Не знаю, что бы я без тебя со всем этим делала». Ева пожала плечами. «Да брось, о своей благодарности ты уже говорила. Нет, правда, я тобой восхищаюсь. Ты такая смелая, сильная и уверенная. Я бы так не смогла». Она на секунду запнулась. «И я не останусь в долгу, поверь, я очень тебе благодарна». Стефания в ответ лишь снисходительно усмехнулась. «Угу, потом разберемся. Только я такой была не всегда. Хлебнула в свое время, так что не позавидуешь. И поняла тогда для себя одну истину. Все мы сами решаем, кем быть. Позволяем, либо нет, другим собой управлять. Плывем по течению, или гребем к своей цели, выбиваясь из сил. Ключи к нашим жизням вот здесь». Она постучала мизинцем по голове. «Все просто, милая. Как и в моих любимых стихах. Когда внутри погибает нытик, и не волнует, что скажет стая. Когда сама себе первый критик. Корона держится, как влитая». Едва стиша закончила, глаза Евы удивленно расширились. «Тебе нравится Злата?» «Очень. Ее творчество вообще во многом на меня повлияло». Стиша на мгновение задумалась, словно вспоминая слова, а затем процитировала. «Все хочется спросить тебя, а помнишь, понять, насколько ты остался тем, начало она, которого смогу позвать на помощь, который мне ответит, без проблем». Закончила Ева. «Ты тоже это читала?» «Ага, классно написано, жизненно, ну, типа того, знать бы еще, что считать настоящей жизнью», ухмыльнулась Стиша. «Да как у всех, наверное, а как у всех, люди же, по сути, и не живут вовсе. Существуют, разве что от ЗП до ЗП. Ну возрази мне, если я не права». Ева устроилась поудобнее, собралась что-то сказать, но вдруг передумала и ничего не ответила. «Смотри», воодушевленная ее молчанием, продолжила Стефани, «мы все день изо дня заняты какой-то однообразной беспросветной херней. Утром надо сходить на работу. Причем там необходимо всему соответствовать. Позволить выжать себя до капли, как пену из губки, и в магазин. Затариваемся там продуктами в бешеном спринте, чтобы на кассе успеть, важно ведь вовремя занять очередь, если, конечно, не собираешься встретить там следующий Новый год. Затем ракетой домой, делать ужин. После того, как что-то для семьи приготовили, в квартире надо успеть прибраться. Кому хочется, чтобы тапочки к полу приклеивались. Постирать одежду, что накопилось. Детей и мужа занять. Ну, это опция для тех, кому повезло. Собаку выгулить перед сном, а также еще пару десятков делишек по мелочи. Все по графику, размеренно и тоскливо. Между делами телек глянуть, где нам скажут, рожайте по 7 детей. Хотя даже для кур не могут создать условия, чтоб те неслись. Она состроила недовольную мину. Но, я считаю, что это не жизнь. Сдохнуть от старости либо со скуки, точно не про меня. Я за любой активный движняк, кроме наркоты и бухла. Не поверишь, я как-то даже в боях без правил участвовала. И знаешь, какой главный урок для себя почерпнула? Чтобы чувствовать себя живым, надо уметь каждый день побеждать. Не суть важно в чем, в принципе, на ринге, за рулем авто, либо на конкурсах кройки и шитья. Главное просто научиться ощущать себя победителем, осознавать, что ты лучший в своем деле. В этом весь смысл. Для победы, кстати, не так важны навыки, как настроение и вера в себя. В первую очередь твой мозг должен действовать гибко. Имеешь в виду, научиться приспосабливаться к ситуации? Не совсем. Стиша поднялась с кресла, подошла к Еве и опустилась перед той на колени, чтобы видеть глаза. Поведаю тебе один случай. Во время учебы в универе, нам как-то сообщили, что в 20 веке ученые проводили жестокий эксперимент. Посадили в клетку собаку и стали бить ее током. Вначале собака скулила, лаяла, металась по клетке, а потом легла на пол и прекратила бороться. Сдалась. Тогда эти изверги клетку открыли и продолжили мучить животное. И что ты думаешь? Собака никуда не ушла. Прикинь, она просто продолжала лежать. Потом даже новое понятие в психологии появилось – синдром выученной беспомощности. Это когда человеку запрещают проявлять себя, когда его учат, как избегать поражений, а не добиваться побед. Советуют строить жизнь не по зову сердца, а из нелепых соображений, ну типа, выбирать работу, где мало требуют. Жениться как выгодно, а не как просит сердце. На любой свободный порыв ему отвечают: даже не вздумай, или все равно ничего у тебя не получится. Большинство в такой ситуации не просто сдается. Оно начинает по-другому относиться к своим провалам. Опустить руки после неудачной попытки — самое легкое. И оказаться на дне клетки. Профессор сказал нам в тот раз, что когда тяжело, страшно и больно, с этим не надо мириться. Ваша дверца всегда открыта. Только вы с непривычки ее просто не замечаете. Возразить было нечего. Не думала, что когда-нибудь такое скажу, но походу пришло время обернуться в поисках дверцы. Позвони своему Саперштейну, он тебя вытащит. На лице Евы отразилось откровенное недоумение. Но он попросит отдать взамен книгу. И что, значит, отдашь? Но, ты хоть представляешь, что с тобой сделают те, кто нас преследуют? По-твоему, зачем все эти люди за нами охотятся? Не знаю, так я скажу. Ты станешь объектом, обычным подопытным кроликом. Собака из эксперимента. И я даже предположить боюсь, что на тебе станут испытывать. Даже будь у меня желание, я не смогла бы ему сейчас позвонить. У нас просто нет телефонов, напомнила Ева. Ну, Эгда, кивнула головой хозяйка дома. Лады в таком разе. Утро вечера мудренее. Давай ужинать да спать укладываться. Тяжелый сегодня денек выдался. Заехали, блин, аптечку забрать. Они поднялись с кресел и стали на ощупь спускаться с успевшего погрузиться в сумерки чердака. Последующие несколько дней прошли без сюрпризов. Девчонки спали, сколько хотели, затем умывались на улице холодной водой, неспешно завтракали. Стеф ставила Еве уколы, кормила таблетками, и подруги отправлялись гулять по окрестностям. Свежий воздух пошел обеим на пользу. За это время Ева читала книгу только урывками. Ее состояние заметно улучшилось. Не посещали больше приступы слабости, а на изредка возникающий в пальцах тремор можно было не реагировать. Подруги много беседовали, обсудили все волнующие вопросы и в особенности произошедшую с их санитаром разительную перемену. Долго спорили о том, что послужило причиной столь странного поведения, и пришли к выводу, что все дело в ударе по голове. Стев даже выдала по этому поводу некую заумную медицинскую формулировку. Что-то вроде обусловленное вмешательством третьих сил, нетипично проявившаяся посттравматическая амнезия, на том и сошлись. Несколько раз в гости заглядывала бабушка Вера, соседка, что проживала через пару домов. Женщине было далеко за 80. Она давно осталась одна и, чтобы было с кем говорить, держала хозяйство, огромного серого кота Морду, а также корову Зойку. В качестве угощения старушка приносила девчонкам свежих яиц в плетеном лукошке, да душистого, только что слитого в ведерко, пенистого молока. Уставшими от изнурительной работы руками с сухой, растрескавшейся до крови кожей, она заботливо укрывала молоко льняным рушником. Однако брать такое богатство за спасибо девчонки не захотели. Судя по латаной, старой одежде, ботинкам, в которых расслоилась подошва, и сутулым оттяжкой доли, плечам женщины, та едва сводила концы с концами. Вместе они убедили бабушку, что денег у них пруд пруди, и им ничего не стоит покупать такие продукты. Всем хорошо, а соседке, к тому же, какая-никакая поддержка штанов. Когда отдавали деньги, бабушке от чего-то стало неловко. Она опустила глаза в землю, будто стесняясь, что вынуждена таким образом зарабатывать. Ева даже расстроилась. Почему хорошие люди всегда стыдятся собственной доброты? Прячут ее, чтобы окружающие чего-нибудь о них не подумали, не назвали дураками или странными, или лохами, как принято. Словно это не благо небесное, а некий порог, который необходимо скрывать. Печально наблюдать поклонение слабостям, которые пытаются выдать за силу. Неправильно это, не по-людски. Какое-то всеобщее помутнение. Хорошо хоть омлет из деревенских яиц, плюс кофе со сливками, с открытым настежь окном, да под пение лесных птах, быстро подняли ей настроение. Больше девчонок никто не тревожил. Они проводили дни в свое удовольствие, до тех самых пор, пока в одно прекрасное утро во двор дома отец Стеф так и не навесил ворота, въехала приземистая иномарка. Машина, не разбирая дороги, прочертила след в высокой траве, уткнулась бампером в камень и лишь после этого остановилась. Из салона выбрался парень лет 25 в белой майке, кроссовках на босу ногу и новеньких джинсах. Темноволосый, смуглый, с тонкими чертами лица, стильной прической и какими-то, покошачьи хитрыми, масляными глазами. Он деловито осмотрелся по сторонам, пригладил волосы, после чего направился прямиком к дверям дома. В руках незнакомец держал роскошный букет белых роз. Стиша, как несла в кухню наполненный водой чайник, так и замерла, вопросительно воззрившись на молодого мужчину. «Это еще что за гераниум?» – спросила, повернув голову себе за спину. На ее голос в коридор вышла Ева, поставила на стол чашки для кофе, мельком взглянула в окно, и глаза ее неожиданно потускнели. «Нет, только не это!» – выдохнула, словно на нее вновь нахлынула внезапная слабость. Опустилась тут же на стул безвольным кулем, прикрыла лицо ладонями, посидела мгновение, но потом вдруг, как будто о чем-то вспомнив, сорвалась с места и бросилась навстречу незваному гостю. «Какого черта ты здесь забыл?» Она решительно распахнула перед мужчиной входную дверь. Тот уже преодолел последнюю ступеньку, поднял на Еву глаза и остановился ровно напротив. «Тебя ищу. Привет. С чего вдруг?» «Ну, телефон недоступен. На сообщения не отвечаешь. Дома тебя тоже нет. Вот я и стал волноваться». Ева удивленно приподняла вверх брови. «Волноваться? Обо мне? Ты что, бухой?» Она произносила слова с такой интонацией, словно впервые их для себя открывала. Поверить в то, что их говорит ее бывший, было попросту невозможно. «Нет, трезв, как стеклышко. Говорю же, просто переживал за тебя. Или ты думаешь, я бесчувственный истукан? Томилов, ты пугаешь меня». Ева посмотрела на него настороженно. «Кстати, любимая, чуть не забыл, это тебе». Красавец в новой футболке поправил бутоны в букете и грациозно протянул Еве цветы. Но, то ли букет лишил девушку возможности разговаривать, то ли сказанная парнем фраза вышла причиной, она ничего ему не ответила. Обездвиженным изваянием замерла у дверей и смотрела куда-то вдаль, не осознавая, что происходит. Чтобы как-то разрядить обстановку, мужчина попытался действовать по-другому. Сконфуженно потупил взгляд, вздохнул и с чувством глубокого сожаления произнес на полтона ниже, чем прежде. «Да ладно, не дуйся. Хочешь, чтобы я прощения попросил? Ну, прости, дорогая, виноват, сознаю, наделал много ошибок, но теперь я точно исправился, поэтому нам нужно поговорить». Мало, помалу к Еве возвращалось ее прежнее состояние. Шок первых минут прошел, и по вновь ожившим глазам, повернувшемуся размеренному дыханию, стало понятно, девушке удалось взять себя в руки. «Дорога Ая», с сарказмом сказала она. «О чем говорит Томилов? Помнится, мы все уже друг другу сказали. И кому это нам? Мне и тебе. Проваливай, идиот. Я наелась общением с тобой досыта. Не испытываю больше в этом необходимости.